Компания очень быстро поняла, что продуманная компьютеризация может стать конкурентным преимуществом, что именно она будет ключевым звеном в умении быстро и эффективно искать информацию. И поскольку компании постоянно нужны компьютеры, ей выгоднее собирать их своими силами. Вот почему для разработки поисковой системы, которая могла бы составить серьезную конкуренцию Google, требуются гораздо более серьезные капиталовложения, нежели может показаться на первый взгляд. Благодаря внедрению текстовых рекламных ссылок, по которым в процессе поиска щелкают пользователи, поисковая система несколько лет назад стала еще и машиной по зарабатыванию денег. В то время Google была закрытой акционерной компанией, и информация об основных показателях ее деятельности была доступна только узкому кругу избранных, инвесторам и сотрудникам. Но когда ошеломляющие темпы роста компании и ее миллиардные доходы от размещения рекламных предложений стали достоянием общественности, внешние инвесторы осознали, что на их глазах происходит что-то невероятное, и поспешили обзавестись своей долей. 19 августа 2004 года Google стала открытым акционерным обществом. Цена акций во время первичного публичного размещения акций IPO Initial Public Offering составила $85 за штуку, что позволило компании заработать около 2 миллиардов. Менее чем за год курс акций взлетел до отметки $300, и это сделало Google самой преуспевающей компанией, работающей в сфере информационных технологий. С момента основания Google в 1998 году ее акционерный капитал вырос до $80 миллиардов, тогда как акционерный капитал Microsoft не увеличился вовсе. Если вы по какой-либо причине не вложили денег в это золотое дно, не отчаивайтесь, акулы бизнеса тоже упустили такую возможность. И солидные фирмы венчурного капитала, и Yahoo, и Alta Vista, а также ряд крупных IT-компаний, все в свое время дружно отклонили предложение приобрести поисковый сервер Google всего за $1 миллион. Их отказы вынудили докторантов Стэнфорда Сергея Брина и Ларри Пейджа оставить учебу и основать собственную фирму. В июне 2005 года личное состояние каждого из них превышало $10 миллиардов. Хеннесси хорошо помнит, как в середине 1990-х годов знакомый профессор Стэнфордского университета предложил ему воспользоваться поисковой системой Google. Как и Брин с Пейджем, Хеннесси разочаровался в Alta Vista, считавшейся тогда лучшей поисковой системой. Она довольно быстро просматривала веб-страницы, но была не в состоянии расположить результаты поиска в порядке значимости. Он вспомнил, что кто-то ему говорил, что создатели новой поисковой системы разработали новую математическую формулу PageRank, ранжировки страниц, и добились того, чтобы наиболее значимые результаты пользователи получали на первых страницах. Любопытство ради, Хеннесси ввел свое имя и фамилию в окно поиска Google. В первой позиции списка результатов были слова «Стэнфордский университет». «Остальные поисковики на первое место выводили иные результаты», — вспоминал он. В этой книге мы подробно рассмотрим бизнес-стратегии Google, которые позволили ей наладить взаимовыгодное сотрудничество с рекламодателями и веб-сайтами, а также раскроем суть девиза компании «Не навреди». Все филиалы Google, которых сегодня насчитывается несколько сотен тысяч, финансово заинтересованы в дальнейшем росте поискового ресурса. Мы окрестили эту надежную и неуязвимую систему моделью Google. Во многом благодаря ей акционерный капитал компании за год увеличился в 7 раз. В основе успеха модели Google лежит постоянное возрастание количества пользователей интернета и расходов на размещение интернет-рекламы. Компания Google, должно быть, обречена на рост и расширение, принимая во внимание то, что интернет, как средство массовой информации, стоит все еще у истоков развития, а также наметившуюся тенденцию к перетеканию рекламных бюджетов с телевидения и печатных СМИ во всемирную паутину. Реклама на Google чрезвычайно эффективна. Она предлагается пользователям тогда, когда те испытывают в ней наибольшую потребность в процессе поиска информации.